Саша, тепер виручай. Быть может, читатель припомнит, в каком опасном положении мы оставили Квазимода. Отважный звонарь, окруженный со всех сторон, утратил, если не всякое мужество, то, по крайней мере, всякую надежду спасти не себя, а себе он и не помышлял, цыганку. Он метался по галерее, потеряв голову. Еще немного, и собор Богоматери будет взят бродягами. Внезапно оглушительный конский топот раздался на соседних улицах, показалась длинная вереница факелов и густая колонна опустивших поводья всадников с пиками наперевес. На площадь, как ураган, обрушились страшные шум и крики: за Францию, крошите мужичье, шатопер выручай, за приво, за приво!» Приведенные в замешательство бродяги повернулись лицом к неприятелю. Ничего не слышавший Квазимода вдруг увидел обнаженные шпаги, факелы, острия, пик, всю эту конницу, во главе которой был Феб. Он видел смятение бродяг, ужас одних, растерянность других, и в этой неожиданной помощи почерпнул такую силу, что отбросил от церкви уже вступивших было на галерею первых смельчаков. Это прискакали отряды королевских стрелков. Однако бродяги действовали отважно. Они оборонялись как бешеные. Будучи атакованы с фланга со стороны улицы Сен-Пьер-Обеф, а с тыла со стороны Папертной улицы, подавшись к самому собору Богоматери, который они продолжали еще осаждать, а Квазимода защищать, они оказались осаждающими и осажденными одновременно. Они находились в том же странном положении, в каком позже, в 1640 году, во время знаменитой осады Турина, очутился граф Анри Даркур, который осаждал принца Томаса Войского, а сам был обложен войсками маркиза Леганеза. Осаждая Турин, сам был осажден, как гласила его надгробная надпись. Схватка была ужасная. Волчьи шкуры, собачьи клыки, как говорит Пьер Матье. Королевские конники, среди которых выделялся отвагой Феб де Шатопер, не щадили никого. Острием меча они доставали тех, кто увернулся от лезвия. Взбешенные бродяги за неимением оружия кусались. Мужчины, женщины, дети, кидаясь на крупы и на груди лошадей, вцеплялись в них зубами и ногтями, как кошки. Другие совали факелы в лицо стрелкам, третьи забрасывали железные крючья на шеи всадников, стаскивали их с седла и рвали на части упавших. Особенно выделялся один из бродяг, долгое время подсекавший широкой блестящей косой ноги лошадям. Он был страшен. Распевая гнусавым голосом песню, он то поднимал, то опускал косу. При каждом взмахе вокруг него ложился широкий круг раненых. Так, спокойно и медленно, покачивая головой и шумно дыша, подвигался он к самому сердцу конницы, мерным шагом косца, починающего свою ниву. Это был Клопен Труэльфу. Выстрел из пищали уложил его на месте. Между тем окна домов распахнулись вновь. Жители, услышав воинственный клич королевских конников, вмешались в дело, и из всех этажей на бродяг посыпались пули. Площадь затянула густым дымом, который пронизывали вспышки мушкетных выстрелов. В этом дыму смутно вырисовывался фасад собора Богоматери и ветхий отель Дье, из слуховых окон которого, выходивших на кровлю, глядели на площадь изможденные лица больных. Наконец бродяги дрогнули. Усталость, нехватка хорошего оружия, испуг, вызванный неожиданностью нападения, пальба из окон, стремительный натиск королевских конников — все это сломило их. Они прорвали цепь нападавших и разбежались по всем направлениям, оставив на площади груды мертвых тел. Когда Квазимода, ни на мгновение не перестававший сражаться, увидел это бегство, он упал на колени и простер руки к небесам. Потом, ликующий он с быстротой птицы, понесся к Килейке, подступ к которой он так отважно защищал, теперь им владела одна мысль — преклонить колени перед той, которую он только что вторично спас. Когда он вошел в келью, она была пуста.